Нимфадора вот-вот должна закончить Хогвартс и потому нуждалась в советах своего очумелого дядюшки. Именно так выразилась Пуффендуйка в письме к Сириусу. Ужасно разговорчивая мисс Тонкс в подробностях рассказала о себе, о своих привычках, о талантах и увлечениях, всего-то за пару минут. У Люпина отвисла челюсть, буквально встретившись с полом. Он знавал многих девушек и женщин, вот только Нимфадора не была похожа ни на одну из них. Девушка светилась, как яркий луч солнца, освещая все и всех вокруг. Нимфадора была особенной. Римус сразу это понял, когда только переступил порог захудалого бара. Рядом с ней искрился мир. За те часы, что они провели за душевными разговорами, Люпин не сказал ни слова, но улыбка не сходила с его изуродованного шрамами лица. Должно быть, это была первая искренняя улыбка после кончины Эллы Нортс. Ее он никогда не забывал и не забудет, но надо жить дальше. В общем, Лина заламывала пальцы, мельтеша из одного угла комнаты в другой. Она должна была давно ему все рассказать о беременности и о возможном риске. Вот только язык не поворачивался. Джеймс бы непременно настоял на аборте. Он бы не позволил Лине пойти на риск, даже минимальный. Лестриндж хорошо знала, что Поттер предпочел бы прожить всю оставшуюся жизнь без дитя. Он бы пошел на все, но не потерял бы ее снова. Лина считала иначе. Она всю жизнь прожила в большой и крепкой семье и всегда мечтала стать матерью. «Я тебя внимательно слушаю», – мужчина плюхнулся в кресло, закидывая одну ногу на другую. Карие глаза бегло взглянули на циферблат наручных часов. «Вот уже как минут 20, из которых ты молчишь», – девушка цокнула. Ей и так было нелегко, а он добавлял побольше масла в огонь. «Иди ко мне», – Джеймс обаятельно улыбнулся. С превеликим удовольствием волшебница сократила расстояние, присев на его колени. Мужчина обнял ее, вдыхая душистый аромат цветов. За столько долгих лет разлуки Джеймс наконец-то смог дышать полной грудью, не чувствуя стискивающих тело тисков. Он радовался каждому новому дню, ведь с ним была она. Так и должно быть. «Я», — Лина умолкла, испуганно всматриваясь в карие глаза, — «то, что я сейчас скажу, навсегда изменит нашу жизнь, Джеймс». Поттер кивнул, не скрывая охватившего напряжения. Ему совсем не нравилось начало разговора. «Я беременна». Он окаменел. Казалось, сердце перестало биться, а вместе с ним и дыхание сбилось напрочь. Поттер громко сглотнул, разжимая хватку на талии девушки. Все происходящее казалось нереальным, очередным сном, а Джеймс так сильно боялся проснуться совершенно один. Ее голос эхом звучал в его голове, а в мыслях крутилась лишь одна фраза: «Я беременна. Ты что-нибудь скажешь?» Лестриндж с испуга вскочила на ноги. Она видела его пустой взгляд, и это было страшно. Страшно услышать нечто из ряда вон выходящее. Вдруг он не захочет стать отцом? Вдруг все это ему не нужно? Может, он просто не готов? Алина отвернулась к окну, утешающе обхватив себя руками. Он молчал всего пару секунд, но ей почудилось, что прошла вечность и еще немного. «Ты не представляешь, как я счастлив!» Поттер обхватил ее за талию, крепко прижимая к груди. Она чувствовала то, насколько сильно бьется его сердце, так и норовя сломать ребра. Лина облегченно выдохнула, разворачиваясь к мужчине лицом. Их носы соприкоснулись друг с другом. «Выходи за меня», — вдруг прошептал Поттер, целуя румяные щеки волшебницы. Его предложение не звучало в форме просьбы, скорее больше походило на приказ. Лина удивленно вскинула брови. К этому она была явно не готова, определенно не к такой реакции. Да и свадьба по залету уж точно не предел ее мечтаний. Джеймс подскочил к массивному комоду около стены. Перерыв нижние ящики вверх дном, Поттер перебрался к верхним, пока Алина нервно кусала губы. Найдя нужную вещь, он улыбнулся, как мальчишка. Резко обернувшись на волшебницу, Поттер сократил расстояние, плавно опустившись перед ней на одно колено. «Алина Лестриндж», — сердце билось оглушительно громко, — «я предлагаю тебе не только свою руку и сердце, но и все, что у меня есть». Мужчина не сводил с нее глаз. «Если ты продолжишь молчать, то боюсь, что умру от сердечного приступа». Джеймс нервно усмехнулся, но шутка была определенно неудачная. Лестриндж до боли закусила нижнюю губу, как бы приводя себя в сознание. Она думала, что ошарашила и напугала его новостью о беременности, но, похоже, это он ее напугал и ошарашил. «Ты делаешь это из жалости», — наконец произнесла Лина, вводя Поттера в тупик. «Ты бы не стал делать предложение, если бы не знал о ребенке». Руки машинально накрыли живот, как бы в защитном жесте. Сжав зубы, Джеймс вскочил на ноги, до конца не понимая, сон ли это или все и впрямь взаправду, потому что данная ситуация больше походила на дешевый спектакль, в котором он, очевидно, играет главную роль, королевского шута. Неужели она и правда думает, что все это очередная шутка? Я мечтаю об этом с тех пор, как увидел тебя. Лина резко обернулась. Ей нечасто доводилось слышать настолько приглушенный голос Поттера. Еще в школе я купил это кольцо, она осторожно взглянула на него. Я хотел сделать тебе предложение, как только мы закончили Хогвартс. Брюнетка молниеносно к нему приблизилась, холодными ладонями касаясь его пылающих жаром щек. Он говорил сбивчиво и быстро, рассказывая о том, какую боль испытывал, когда потерял ее. Алина почти не дышала, запоминая каждое слово, срывающееся с его губ. «Это не из жалости», — мужчина покачал головой, — «я давно хотел это сделать, еще в министерстве, когда мы с тобой». Лестрингж густо покраснела, но продолжила удерживать зрительный контакт. «Я люблю тебя, Алина Лестрингж, и все, чего я хочу». Он мог бы долго распинаться, толкуя ей о своих чувствах и желаниях, о планах на жизнь. Однако она не дала ему закончить, впившись в его губы жадно и страстно. Все, как любил Джеймс Поттер. Сминая пухлые губы, мужчина переместил свои руки на талию Лестрингж, практически впечатывая ее в свою грудь. «Я согласна», — шептала волшебница, не разрывая поцелуя. «Согласна, согласна». Лина обвила шею Поттера, прижимаясь к нему все плотнее и плотнее. Это было самое настоящее счастье, переполняющее их до краев. Столько лет разлуки, и вот теперь они снова вместе, а совсем скоро будет маленький мистер или мисс Поттер. Стерев скупую слезу, Джеймс осторожно усадил девушку себе на колени, одной рукой поглаживая еще плоский живот. Он сладко шептал ей в ухо всякое, а она жмурилась от удовольствия. Темза, свадебная церемония. 17 октября 1984. В разгар золотой осени состоялось знаменательное событие. Всеми известный Аврор, Джеймс Поттер, прошедший гнет магической войны, совсем недавно связал себя узами брака с Алиной Лестрингж. Празднование прошло в довольно узком кругу, в окружении близких друзей, скрытое от немагов. Горячие и свежие новости для вас, мои пупсики. Рита Скитер, ежедневный пророк. Робостан вел свою сестру под венец, пока хохочущий Селестин раскидывал им под ноги лепестки полевых цветов. Джеймс стоял подле распределителя у арки с цветами. На его лице так и сияла широкая улыбка. Смущенная вниманием невеста не спеша двигалась вперед, крепко сжимая брата за локоть. Цветы в ее волосах слегка щекотали щеки, а длинные локоны доходили до стройных бедер. Эта свадьба совсем не была такой, какая была с Этилбертом. Галантно подав руку девушке, Поттер благодарно кивнул улыбающемуся во все зубы Робостану. Золотистое платье с струящейся юбкой шлейфом плыло за миниатюрной брюнеткой, чьи глаза блестели подобно свету, сотканному из солнечных лучей. Джеймс задержал дыхание. Он не мог поверить, что все это реально, что она стоит с ним и через пару минут станет его законной женой. Это все, о чем он мог только мечтать, о вечности, проведенной вместе. Лина крепко держала его за руки, пропуская слова распределителя мимо ушей. Обоих ничто так сильно не волновало, как их сердца, бьющиеся друг с другом в унисон. «Я Джеймс Флимонт Поттер, клянусь защищать тебя от всех невзгод и испытаний, что не раз выпадут на нашу долю. Клянусь, что каждый наш день будет похож на сказку, в которой будем лишь мы вдвоем». За исключением этих засранцев, мужчина мотнул головой в сторону друзей, слыша заразительный хохот. «Клянусь быть тебе опорой. Я бы так хотел сказать спасибо твоим родным». Алина запрокинула голову, не давая слезам выйти наружу. «Знаю, что никогда не был у них в почете, но...» Аврор повернулся к Робостану, не выпуская ладони своей невесты. «Спасибо тебе за сестру». Лестрингж кивнул, сглатывая вставший ком в горле. Руди бы непременно одобрил поведение Джеймса Поттера. «Все, чего я когда-либо желал...» Мужчина вновь вернул блестящий взгляд на девушку. «Быть с тобой, неважно, где и как, просто быть рядом. О большем я просить не смею». Лили громко всхлипнула, утирая уголки глаз платочком. Ее примеру последовали Николас с Милли. «Согласна ли ты, Алина, стать моей миссис Поттер?» Девушка кивала, не в силах вымолвить и слова. Джеймс никогда не был красноречив, но сегодня он превзошел сам себя. Мужчина облегченно выдохнул, когда все же смог расслышать невнятное «да». Присев на корточки, Поттер взял обручальное кольцо с бархатной подушечки. Ее цепко держал Селестин, не переставая улыбаться. «Хорошая работа, приятель». Мальчишка подмигнул в ответ Джеймсу, и тот с улыбкой вернулся к невесте. «Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь». Мужчина красноречиво изогнул густые брови. «Потому что никакая смерть нас не разлучит». Поттер дрожащими пальцами надел кольцо на безымянный палец Алины. «Это я тебе обещаю». Не дождавшись главных слов распределителя, Джеймс с чувством впился в губы своей жены, стискивая ее тело своими огромными ручищами. «Теперь все совсем так, как и должно было быть с самого начала». Друзья бросились поздравлять молодоженов, наперебой их обнимая. Милли вместе с Селестином кружились вокруг, напевая незамысловатую макдловскую песню о прекрасной принцессе с золотыми глазами. С широкой улыбкой подошел Блэк, давая нравоучения и напутствие обоим влюбленным. Он был счастлив видеть их улыбки с блеском в глазах. В сторонке от друзей Питер отчитывал Николаса за неумение держать рот закрытым, ведь он обчистил таки весь стол с закусками. А после расплакался, когда юноша с кудряшками достал из кармана темно-синих брюк коробочку с двумя кольцами. «Чур, невеста я!» Бурский поднял на руки подбежавшую Милли, Питер же старался стереть с щек слезы счастья. «Будешь реветь, и мы затопим эту свадьбу». Николас прижал к себе Петтигрю, оставляя в его светлых волосах поцелуи. «Но я хотела быть невестой». Микаэла возмущенно надула розовые губки, обидчиво скрестив на груди руки. Поняв, что ее затея не увенчается успехом, девочка мигом убежала к Джеймсу с Линой. Двое так и стояли посреди столов, плотно прижимаясь друг к дружке. Это было счастливое время, где не было войны и горя. Поттеры кружились в медленном танце, отказываясь расставаться. В это время их друзья искренне за них радовались. Они дополняли друг друга, переменяя лучшие из всего, что у обоих есть и будет. «Я твоя», — шептала Алина, поглаживая мужа по волосам. «Я твой», — молвил Джеймс, без устали целуя жену. Осенние листья кружились в такт их движением, создавая особую атмосферу. Его руки на ее талии, а ее на его плечах. Ничего больше было не нужно. Джеймс остановился, когда песня подошла к концу. Неуверенно коснувшись едва выпуклого живота жены кончиками пальцев, Поттер сдавленно ахнул. Миссис Поттер заливисто рассмеялась, оставляя след красной помады на губах мужа. «Он крохотный», — шептал мужчина, стискивая жену в кольце своих горячих рук. «Тебе больно?» — вдруг спросил Снейп, смакуя кислый вкус эльфийского вина. Сириус взглянул на влюбленных, его губы сами собой растянулись в улыбке. Быть может, он и чувствовал некую тоску где-то в глубине своей души, но боли не было, совсем нет. «Грустно, да, но не больно. Они предназначены друг для друга», — безапелляционно заявил Блэк, наблюдая за продолжением танца Поттеров, к которым вскоре присоединились Нарцисса с Люциусом и Николас с Питером. «У меня плохие новости». Северус прочистил горло, опустошая второй бокал вина. «Вестминстер, Вестминстерский собор, декабрь, 1984. Джеймс никогда не был верующим. Забавно, учитывая, что прямо сейчас он переступил порог католического храма. Он неторопливо шел вдоль огромного зала, краем глаза подмечая потолок, украшенный изображением звездного неба и расположенный над алтарем Христа Царя с рядом стоящими Богоматерью и апостолом Петром. Джеймс минул высокие колонны, высеченные барельефами с изображением 14 останков крестного пути Иисуса Христа. Было в этом месте что-то нечто манящее и успокаивающее. Мужчина бесшумно опустился на длинную лавочку подле отчужденного Блэка. Именно Сириус являлся инициатором встречи в столь необычном месте. Это странно, ведь они оба никогда не захаживали в такие места. Бродяга обернулся, и что-то было в его взгляде такое, отчего все внутри Джеймса рухнуло, не оставляя после себя даже руин. Сердце в груди отбивало чечетку, и казалось, что все присутствующие это слышат. «Мне жаль», — одними губами прошептал Сириус, уронив лицо в ладони. Он рассказал ему все, что смог узнать от Северуса, тому проболталась Лили. Опасения мистера Гросса отнюдь не были утешительными. Лихорадочно прикрыв глаза, Джеймс соображал, что ему делать дальше. Он знал, что Лина ни при каких условиях не пойдет на то, чтобы сохранить себе жизнь ценой другого. Она нет, но он может. Позаботься о ней. Тяжелая ладонь легла на дрожащее плечо Блэка, и тот резко обернулся, как делал все эти годы. Не говоря ни слова, Поттер поднялся на ватных ногах. Он с трудом побрел к выходу. Осталось совсем немного до родов, а ему во что бы то ни стало нужно придумать способ, с помощью которого его жена и ребенок останутся живы. Он краем уха слышал о жертвенной магии на уроках у Грюма в министерстве, и именно туда он и трансгрессировал. Лина останется жить, чего бы ему это ни стоило. Пусть его и не будет в ее жизни. С покрасневшими от слез глазами Сириус проводил друга неверующим взглядом, пока тот не исчез окончательно из виду. Он знал, что у Сахатова не получится спасти Алину. Не зря же Блэк провел столько недель за книгами, не найдя в них и отголоска надежды. Берег Апонтуит, дом Поттера. Февраль 1984. Выкуривая вторую по счету сигарету на крыльце дома, Сириус взглянул на небо, усыпанное бесчисленным количеством звезд. До рассвета оставалось всего пару часов, а он еще не ложился. Укутавшись в свою излюбленную кожаную куртку, Блэк затушил окурок о деревянные перила. Лишь ночью в доме его лучшего друга было спокойно и мирно. Все потому, что беременная Алина крепко спала. Бродяга усмехнулся, вспоминая хмурое лицо девушки. Миссис Поттер мало что радовала в последнее время. Ее бесили отросшие волосы Джеймса, щетина Сириуса и даже любовь лунатика к книгам. Она вспыхивала подобно спичке, когда чувствовала приторный запах вишневой запеканки, который шлейфом доносился из кухни в гостиную, когда мародеры хозяйничали. Ее злило то, что из-за довольно огромного живота она не могла выполнять примитивные дела по дому. Алина была ужасно вспыльчивая и скандальная, однако Сахатый намеренно этого не замечал, снося бесконечные упреки в свой адрес. Он смиренно терпел все ее заскоки и попытки вывести его на скандал. А по вечерам Джеймс успокаивал плачущую жену, которая считала себя ужасной женой, матерью и подругой. Нередко Алина ела шоколадное мороженое в гостиной, греясь исходящим теплом от камина, а мародеры ее веселили. Чаще всего Лина радовалась присутствию друзей и читой снипов, но порой было по-особенному тяжело. Мистер Поттер в ее утробе устраивал скачки, отчего живот миссис Поттер ходил ходуном. Тем не менее, Алина не унывала, наслаждаясь счастливыми месяцами беременности. Кто знает, сколько ей еще осталось. На днях приехало семейство Петтигрюбургских, молодожены совсем недавно обвенчались. Николас уговорил ответственного Питера остаться в Лондоне до тех пор, пока Алина не родит. Ведь как-никак, но Питер и Лили должны были стать крестными. Питер был неимоверно счастлив, когда Джеймс с Линой сообщили ему эту новость. Сириус не остался в стороне даже тогда, когда будущие родители узнали пол своего ребенка, должен быть мальчик. Блэк всей душой радовался за друзей, отгоняя прочь скверные мысли о возможной кончине Лины. В канун Рождества Сириус получил неподписанный подарок. Тот был аккуратно завернут в невзрачную подарочную бумагу зеленого цвета. Он расплакался. Маленькая колдофото черноволосого мужчины, на плечах у которого восседала девочка в пестром платье. Рядом стояла женщина с элегантной прической и крохотным младенцем на руках. Регулус широко улыбался, обнимая жену за талию. Бродяга понял это по золотистому кольцу на безымянном пальце у обоих. «Пару дней назад ты стал дядей, Сириус. У меня все хорошо, если тебя это волнует. Я счастлив, братец, надеюсь, счастлив и ты. Мне хочется верить, что я не разочаровал тебя, Эроб». Сириус утер скупую слезу, текущую по впалой щеке. Его братишка таки жив. Печально, что они не свидятся, но сейчас это не важно. Еще раз взглянув на волшебную фотографию, Блэк убедился в том, что нужно спасать Сахатова и змееныша. Лина не справится без Джеймса, который решил пожертвовать собой ради нее и ребенка. А если Алина, то Сахатый непременно пойдет под откос. Весь этот порочный круг Сириус вознамерился разорвать раз и навсегда. Его друзья не должны страдать. У бродяги хорошая жизнь. Тем не менее, он так и не смог обрести смысл. Когда-то Сириус истинно верил в то, что Алина – его предназначение, что они должны быть вместе и любить друг друга до гроба. Это было не так. Алина Лестриндж была предназначена другому, его лучшему другу. Поначалу Сириус действительно корил судьбу за всю ту боль и обиду. Не сразу, но он смирился, стоило ему только взглянуть на те влюбленные взгляды Джеймса и Алины. Печаль, сковавшая тело долгое время, незаметно отступила. Блэк больше не чувствовал тоски и грусти по несбывшемуся. «Опять не спишь?» Мужчина через плечо обернулся на только что подошедшего друга. «Ей не нравится то, что я дышу слишком громко». Поттер криво улыбнулся, локтями облокотившись на перила. Он не злился на жену, прекрасно понимая то, как ей сейчас нелегко. Ведь помимо тяжелой беременности, Лина продолжала хранить свою тайну, которая принадлежала не только ей, но и Джеймсу. Нехотя, но мужчина понимал ее, в конце концов, он тоже не рассказывал ей то, что задумал. «Это еще цветочки», — Сириус качнул головой, замечая на горизонте полоску прилеживающегося рассвета, Тебе кирдык, когда у молокососа начнут резаться зубы. Джеймс бегло взглянул на задумчивого друга. Было нетрудно догадаться, что Блэк до сих пор не оставляет надежд переубедить Поттера в давно принятом решении. Сахатый не исключал возможность того, что Лина может его возненавидеть. Его это не волновало. Пусть она его ненавидит, пусть злится и плачет, зато будет живой и невредимой. Джеймс хорошо знал бродягу, как и знал то, что тот не бросит его жену в беде. «Ничего не выйдет», — мужчина вымученно улыбнулся, исчезая за входной дверью. Поднявшись по скрипучим ступеням на второй этаж, Джеймс проскользнул под пуховое одеяло. Он хотел обнять спящую Лину, но боялся ее разбудить. Чихнув сквозь сон, девушка сама прижалась к мужу. Его горячие ладони невесомо проходились вдоль спины и по предплечьям. Поттер задышал чаще, чувствуя под подушечками пальцев холодную кожу Алины. Она так и мерзла, а тело отказывалось набирать вес. «Прости меня за то, что я такая ужасная», едва шевеля губами, прошептала Лина, легко целуя мужа в плечо. Мужчина улыбнулся, не открывая глаз. Брюнетка перевернулась на спину, перемещая одну ладонь мужа на свой живот. Она все никак не могла понять то, почему малыш переставал нещадно биться, когда чувствовал прикосновение отца. Это была самая настоящая магия, которая не поддавалась логичному объяснению. Блэк так и стоял на террасе, подставляя лицо солнечным лучам. Больница Святого Мунга. Март, 1985. В марте у Алины начались преждевременные роды. Подготовленная ко всему миссис Снейп быстро сообразила, что делать, и уже через 20 минут Алина Поттер оказалась в больнице Святого Мунга. С округлившимися глазами Питер вручил Сахатому заранее собранную сумку с вещами, дабы у Лины было все необходимое. Лили всячески поддерживала подругу, не прекращая давать дельных советов, пока та тужилась изо всех сил, не переставая кричать. Роды длились долго и явно были сложными. Врачи в лимонных халатах носились туда-обратно. Все это время Джеймс терпеливо ждал, устроившись в неудобном кресле. При каждом новом душераздирающем крике жены его сердце болезненно сжималось. Когда мужчина услышал заветное «Я вижу головку», он как ни в чем не бывало поднялся на ноги и ушел под удивленные взгляды собравшихся друзей. Он давным-давно все подготовил, а сейчас осталось только совершить последние штрихи. Уединившись в пустой палате, Поттер достал из кармана позолоченный кубок и пряди темных волос Алины, которые были перевязаны алой лентой. Все произошло слишком быстро. Флакончик крови жены, кровь на запястье, кровь в кубке. Судорожно вздохнув, Джеймс смахнул с уголков глаз навернувшиеся слезы. Ему было страшно больше никогда не увидеть Лину, не почувствовать ее прикосновений, не услышать ее голоса. Он был уверен в том, что Алина сможет прожить без него. У нее останутся верные друзья, Селестин, Сириус и их сын. Она сможет, а он нет. Поттер бы пожертвовал всем, только бы она осталась живой. Забавно, что для этого ему нужно отдать свою жизнь. Не страшно, ведь она не имеет смысла без Лины. «Ради тебя, моя красавица», – прошептал мужчина, чувствуя запах крови. Не успел он пригубить позолоченный кубок, как что-то громоздкое прижало его к полу. Джеймс резко распахнул глаза, видя перед собой размазанное пятно. Мгновение, и Джеймс проваливается во тьму, но продолжает цепляться за источник света, за крики жены и вопли друзей где-то на заднем плане. Что-то теплое и спокойное тянуло его в сон. Мужчина яростно сопротивлялся, пока кто-то не разжал его пальцы на ножке кубка, который он сжимал изо всех сил. «Доверься мне», — знакомый голос развеял сомнения и страхи. «Бродяга». Джеймс с трудом приоткрыл слипшиеся глаза, однако ничего толком не смог разглядеть, кроме темного пятна над собой. Поттер молниеносно понял то, что задумал его друг. Он не мог этого допустить. «Нет», — сквозь плотно сжатые зубы прошипел мужчина, не оставляя попыток скинуть с себя тушку Блэка и наконец-то закончить начатое. «Я должен сделать это сам», сил почти не оставалось, но он не сдавался. «Ты не сможешь долго сопротивляться магии», в том же тоне вторил Сириус, прикладывая еще больше сил, дабы усмириться озверевшего друга. «Дети должны жить с родителями», волшебная палочка бродяги выпала из скользких пальцев, «твой сын не исключение». Они боролись друг с другом, стараясь не задеть наполненный до краев кубок. Поттер вздрогнул всем телом, когда очередной крик жены достиг его слуха. Время шло на минуты. Он не мог позволить ей умереть. Не мог. «У нее будешь ты», — в отчаянии выкрикнул Джеймс, потянувшись за кубком. Сириус не дал ему приблизиться, коленом ударив по ребрам. Он знал о темном заклинании одного из пожирателей, которое еще во время битвы за Хогвартс угодило в Поттера. Мужчина скорчился от боли, чувствуя, как трещат ребра, отдаваясь тягучей болью рядом с сердцем. Нащупав кончик деревянной палочки, бродяга призвал ее к себе. Чуть изогнутое дерево по-хозяйски вошло в ладонь, посылая вдоль тела приятные искры тепла. «Нет!» — выкрикнул Поттер, когда кончик волшебной палочки указал на него, прямо промеж глаз. Сириус вымученно улыбнулся, едва кивая. Он не мог позволить случиться тому, чего произойти не должно. Туманная дымка угодила в разбитые стекла круглых очков. Руки намертво приклеились к бокам, ноги слиплись вместе, тело Джеймса больше его не слушалось. Пара капель вишневой крови угодила в темную субстанцию. Блэк с шумом выдохнул, подставляя злосчастный кубок к дрожащим губам. В глазах Поттера пронесся бешеный калейдоскоп эмоций. Надежда, горечь, утрата, боль, вина, смерть. Кровавые струйки стекали по губам и подбородку. Джеймс наблюдал за подрагивающими плечами Сириуса, за дрожащими пальцами и едва-едва заметным слезинками. Поттер пытался снять с себя чары бесполочковой магии, но в ней он был профан. Он не успел. Ослабшее тело Блэка повалилось на грудь Джеймса, слегка щекоча его шею жесткими концами волос. Сириус с небывалым усилием шевелил губами, пока с глаз Поттера медленно стекали соленые дорожки слез. На последнем издыхании он слышал голос Лили, которая поздравляла миссис Поттер с рождением сына. Слышал заливистый смех Питера и Николаса, те наверняка сжали друг друга в крепких объятиях. Слышал, как Селестин с Микаэлой напевают причудливую песенку. Где они? Он не мог слышать тихий и приглушенный голос измученной Алины, но услышал. Так громко и отчетливо, будто он находился от нее в каких-то пару сантиметров. «Еще встретимся», Блэк хрипло закашлял, сгустки крови стекали по обветренным губам, «Сахатый», прошептал мужчина, соскальзывая с груди друга на мраморную плитку больничной палаты. Серебристые глаза Сириуса закатились, а с губ сорвался последний вздох. Трепещущее сердце в груди совершило последний удар, а затем остановилось. 13 марта поздней ночью Сириус Блэк погрузился в забвение. Впереди его ожидал покой, но без друзей и семьи. Джеймс продолжил лежать на спине, пальцами правой руки ощущая то, как быстро остывает тело его лучшего друга. Заклятие пало через пару минут, но он так и не смог пошевелиться или издать хоть один звук. Казалось, что часть Джеймса Поттера умерла вместе с Сириусом Блэком, его лучшим другом. Он пожертвовал жизнью ради него и Лины, ради их сына. Мертвой хваткой Сахатый вцепился в тело Сириуса, навзрыд рыдая на его груди. Он не слышал, как приоткрылась дверь в палату, пропуская в нее двух мародеров. Продолжая рыдать долго и горько, пока слезы не иссохли, он выл похуже люпина в полнолуние. Джеймс не давал врачам забрать бездыханное тело Сириуса, не давал никому притронуться к нему, к его названному брату. Поттер ослабил хватку лишь тогда, когда уставшая и измученная Алина крепко-крепко прижала его к себе. Она поглаживала мужа по спутанным волосам, шепча что-то у мочки его уха. Лина умоляла его не смотреть на то, как тело Блэка увозит на каталке. Джеймс всем телом прижался к жене, не сдерживая слез. Лишь в ней он мог найти утешение. «Я не успел», — бессвязно бормотал Сахатый, навзрыд рыдая на груди жены. Лина до боли закусила нижнюю губу. Ей тоже было мучительно больно. «Сириус», — девушка громко всхлипнула, ища утешение в объятиях мужа. Не сразу, но она поняла, что к чему. Она жива, а он нет. «Значит, это моя вина», — сокрушенно прошептала Лина. Питер спрятал заплаканное лицо на груди мужа, обреченно цепляясь за его могучие плечи. Николас не сдержал слез. Он никогда особо не был близок с Блэком, однако это не отменяет того факта, что он был и остается прекрасным человеком. Опечаленный утратой, Ремус покинул больничную палату, не в силах вынести удушающей боли. Взволнованный Селестин подбежал к осунувшемуся люпину. Светловолосый мужчина опустился на корточки, обнимая Лестринджа и Милли. Мальчик не понимал, что происходит. Ему было невдомек, почему взрослые горько плачут, обнимая друг друга. Почему его друг не стоит рядом, радуясь вместе с ним тому, что Селестин стал самым настоящим дядей. Совершенно непонятно, почему его друга куда-то увозит. Вырвавшись из объятий плачущего Римуса, мальчик кинулся вслед за удаляющейся из виду каталкой, где покоился Сириус, накрытый белой простыней. Селестин схватил его за свисающую руку, но она не сжала его пальцы, как это было всегда. Он замер на месте, боясь пошевелиться. Когда будешь скучать по мне, сонный Селестин удобно уместился на коленях Блэка, который сидел на крыльце дома. Посмотри на небо и увидишь самую яркую звезду. Мужчина указал на яркое скопление звезд. Селестин сузил глаза, получше высматривая голубо-белый огонек. Мальчик довольно кивнул, удерживая большой палец мужчины в своей маленькой ладошке. Лина говорит, что ты отгоняешь печали. Лестринг штыкнул в темное небо, намекая на небесные тела. Она права, Сириус усмехнулся, невесомо целуя мальчонку в лоб. Тебе пора спать, карапуз. Воспоминание развеялось, и вот перепуганный мальчик сидит на мягком диванчике рядом с рыжеволосой красавицей. Мне жаль, мне так жаль, причитала Лили, не сводя заплаканных глаз со скорбных лиц мужчин. Это была первая ночь в жизни Селестина Лестринджа, которая подарила ему долгожданного племянника и забрала что-то важное и ценное, но он пока не понимал, что именно. Селестин видел, как вымученно улыбается его тетя, держа на руках новорожденного сына. Ее слезы стекали по горлу, а она так отчаянно старалась их сдержать. Благодаря Блэку ей теперь не нужно расставаться с сыном. Он видел, как вечно веселый Джей держит маленький сверток, сидя на кровати Лины в огромной комнате с белоснежными стенами. Все плакали, и никто не мог толком объяснить причины. Селестин обернулся на молчаливую Милли, она пожала плечами, продолжая обнимать грустного Николаса. Что с ними? Лестриндж подсел к девочке с двумя хвостиками, на него сейчас все равно никто не обращал внимания. Я помню день, когда все так же плакали, Милли поджала пухлые губы, поглаживая отца по руке. Что за день, когда мои мамочка и папочка улетели жить на небо, хрипло произнесла девочка, тогда тоже плакали. Селестин еще раз взглянул на окружающих. Все происходило как в замедленной съемке. Вот он спрыгнул с дивана и подошел к огромному окну. Лестриндж долго всматривался в звездное небо, но так и не нашел то, что искал. Теплая ладонь легла на его плечо, мальчик обернулся. Рядом стоял Джеймс, он больше не улыбался, как прежде. Лине нужен покой, его голос был хрип и глух. Мы останемся с ней, мальчик глянул в сторону спящей тети. Да, Джей, губы Поттера задрожали. Он не до конца верил в происходящее, не осознавал, что его друга больше нет. Он не смог его остановить, просто не успел. Бродяга в очередной раз сделал все по-своему. «Останемся», — Селестин склонил голову в бок, затем вновь взглянул на небо. Созвездие Большого Пса представляло собой небольшое, но очень яркое скопление звезд. Селестин это хорошо знал, ведь его друг Элина так часто ему об этом рассказывали. Мальчик все пытался, но никак не мог разглядеть ту самую звезду. Он сорвался с места и уже через минуту оказался на улице. Лестриндж не спеша шел вдоль огромного здания, не оставляя бесцветных надежд. Он хорошо знал, что отличительной чертой Большого Пса является то, что в его состав входит ярчайшая звезда – Сириус. Название этой звезды образовано от греческого «Сириас», что переводится как «ярко горящий». Если бы его кто-то разбудил ночью, то он бы без запинки это рассказал. Лестриндж сдавленно ахнул, понимая всю суть трагедии. В ночь на 13 марта 1985 года Сириус потух. Кладбище потухших звезд. Четверо мужчин в черных одеяниях несли гроб из темного дерева. Джеймс с Римусом шли впереди, а сзади них Северус с Питером. В Хогвартсе они мечтали о счастливой и беззаботной жизни. Пришла война. Они справились. Победили. У мародеров было все, кроме времени. Их лучший друг умер. Из четырех осталось трое. Мародеров больше не было. Не было Лунатика, не было Хвоста, не было Сахатова, не было Бродяги. Лили осторожно держала подругу за руку, зная, как ей безумно больно. Алину и Сириуса связывало больше, чем просто дружба. Уж она-то это знала. Они были родственными душами друг для друга. Он отдал все, что у него было. Отдал свою жизнь. Сириус Орион Блэк 4.11.1959. 13.03.1985 вечно молодой. Держа мужа под локоть, миссис Поттер не смело подошла к могильной плите. Она совсем не была уверена в том, что ей можно быть здесь. Как-никак Алина, прямая причина скорой кончины бродяги. Девушка всхлипнула. У них почти никогда не было ссор и разногласий. Они уважали мнение и выбор друг друга. Именно поэтому бродяга не рассказал Сахатому об утраченных воспоминаниях. Он принял ее выбор. Тогда почему она не может принять его? Осторожно, сдавленно прохрипел Джеймс, помогая жене опуститься на колени. Лина молчала не больше минуты, оказалось, будто пролетела вечность. Она проводила по его могильной колдографии кончиками пальцев, такой красивой и счастливой. На нем светлая рубашка, а на затылке хвостик. Лина горестно всхлипнула, жмуря глаза до белых искр. Она знала, что должна проститься, должна его отпустить и продолжить жить дальше, но не могла. За свою короткую жизнь она стольких потеряла, что целого кладбища не хватит. Сириус всегда был с ней. Он поддерживал ее, спасал и любил. Он был с ней рядом, когда ей не нужна была жизнь и весь этот мир. Что теперь? Алина любила своего друга куда сильнее, чем он мог себе представить. Любила, но недостаточно, чтобы разлюбить Джеймса Поттера. «Спасибо», искусанные губы коснулись холодного камня. Молодой юноша подмигнул ей, после взъерошил свои волосы. Миссис Поттер шмыгнул носом, утирая соленые слезы с щек. Их жизнь не должна была быть такой. Его жизнь не должна была быть столь короткой. Короткой и яркой. Стоя в тени огромного дерева, мужчина в черном дождался момента, пока огромное скопление людей не исчезнет прочь. Поправив воротник весеннего плаща, мужчина оставил букет белых лилий на каменной плите. Его любимые. В полном молчании он провел минут 10. На небе показался молодой месяц. Звезд видно не было. Сириус потух. «Йота и Митон и Ферри, люблю тебя, брат». Высокий мужчина оставил недопитую бутылку огневиски на сырой земле, ведь на холодном мраморе не было свободного места из-за бесконечного количества цветов. Пара минут, и Регулус трансгрессировал. Порт-ключ перенес его к двухэтажному каменному дому на окраине Канады. Девочка с длинными косичками выскочила на улицу, повиснув на шее отца. Уголки тонких губ Блэка полезли вверх. Клотильда стояла на крыльце с плачущим Патриком, печально улыбаясь. Регулус мигом сократил расстояние с дочерью на руках. Его губы коснулись лба Клоти, она улыбнулась шире, завлекая мужа в теплую гостиную, где его дожидалась убитая горем мать. Он был дома. Июнь, 1985. Первые 3 месяца после родов прошли скверно. Мистер Гросс заверил Джеймса Поттера, что депрессия Алины вполне себе имеет место быть. Миссис Поттер перенесла сложные роды, а после и кончину близкого человека. Именно поэтому ее апатичное поведение было понятно. Еще мистер Гросс не забыл упомянуть о чуде. Аврора это лишь злило. Его боль все еще не утихла. Джеймс смиренно сносил ссоры и скандалы, прекрасно понимая, что все это лишь временно. Во всяком случае, он надеялся на это. Как ни странно, но Селестин быстро оправился. Быть может, дело было в возрасте, может в том, что Милли была рядом. За довольно короткий отрезок времени дети сблизились. Питер с Николасом остались в Лондоне на неопределенное время. Хоть Питер и скучал по Берлину, по их маленькому и уютному домику, но сейчас им всем нужно было время. Смерть Сириуса Блэка не прошла бесследно. Алина всячески игнорировала Джеймса, отдавая всю свою любовь сыну и Селестину. Она не понимала того, как сильно он страдал, а быть может, просто не хотела. Миссис Поттер винила себя в смерти Блэка, думая о том, что если бы она все же нашла в себе силы рассказать о своей возможной кончине, то всего бы этого не было. Джеймс не стал бы жертвовать собой, а Сириус. Сириус бы не стал его останавливать. Было сложно, но Джеймс не сдавался. Он заботился о жене, не обращая внимания на обидные и колкие слова в свою сторону. Он заставлял ее есть, ходить, дышать и жить. Потихоньку Лина пришла в норму, при всем том холодок в их отношениях остался. Джеймс на нее не наседал лишний раз. Ей нужно было время, он это понимал. Поттер умудрился взять работу на дом, дабы лишний раз не оставлять детей и жену одних. Часто в гости захаживала чета Снипов. Лили помогала Лине нянчиться с малышом. Тем временем пронырливая Милли с Селестином вечно шныряли где-то рядом. Питер устроился на подработку в Гринготтс, хотя Николас был против. Июль, 1985. Качая спящего мальчика на руках, брюнетка сидела на широком подоконнике. На ее лице играла беззаботная улыбка с тенью печали. Ее маленький сын вдыхал в нее жизнь, совсем как Селестин в свое время. Золотоволосый мальчик шустро забежал в комнату, Лина улыбнулась, и он несмело приблизился, только бы не разбудить малыша. Смотря на сладко спящего младенца, Лестриндж улыбнулся, касаясь его вздернутого носа кончиками пальцев. «Он такой красивый», миссис Поттер понимающе улыбнулась, целуя заметно повзрослевшего племянника в лоб. «Наш Сириус прекрасен», двое резко обернулись на подошедшего мужчину. Облокотившись на дверной косяк, волшебник вытер влажные руки кухонным полотенцем, не сводя карих глаз с жены. Алина воодушевленно ему улыбнулась, прямо как в школе. В груди Джеймса поселилось тепло, все налаживается. Поттер был готов ждать вечно, только бы еще раз увидеть эту улыбку. Кладбище погасших звезд. Сентябрь, 1985. Питер с Николасом и Милли вернулись в Берлин. Оказывается, что миссис Петтигрю подарила им на свадьбу виллу у Средиземного моря. Больше всех радовалась Милли, она же обожает море. Брюнетка усмехнулась, отделяя увядшие цветы от все еще свежих. Ну а Лили вечно рядом. Ты не подумай, мне это нравится, но порой ее бывает так много. Я просто задыхаюсь. А насчет Джейса? Лина тяжело вздохнула, нервно кусая губы. Я слишком жестока по отношению к нему. Он этого не заслужил. К тому же, девушка застенчиво улыбнулась, слегка прикрывая глаза, он оказался чудесным отцом. Селестин в нем души не чает. Подушечки пальцев пробежались по имени Блэка. Как и в тебе, он верит, что ты на небе. Мне тоже хочется в это верить. Темноволосая женщина поднялась на затекшие ноги, стряхивая с платья невидимые пылинки. Я скучаю. Миссис Поттер взглянула на озорную ухмылку Сириуса Блэка. Он мертв и время над ним не властно. Обхватив себя руками, женщина печально улыбнулась. На какое-то мимолетное мгновение ей показалось, что она слышала его бархатный голос с чуть присущей хрипотцой. «Змееныш!» Она так хотела услышать его вновь, хоть разок. Женщина резко обернулась, слыша за спиной шарканье. Брови миссис Поттер поползли на лоб. «Извини, если напугала». Светловолосая женщина прошагала вперед, оставляя на могиле букет цветов. Обе молчали, наслаждаясь тишиной на безлюдном кладбище. Из недавнего письма Лили миссис Робинсон узнала о скоропостижной кончине Блэка. В свое время он разбил ей сердце, однако продолжал о ней заботиться, как только мог. Даже после гибели ее семьи, Сириус о ней не забывал. Несколько раз умудрился приехать к ней в больницу, когда Марлин загибалась от боли. Он долго с ней разговаривал, убеждая ее в том, что она должна жить дальше. Сириус помог ей, буквально спас ее. Поэтому было бы бесчеловечно не почтить его память. «Он так любил тебя», — вдруг сказала Марлин, — «я всегда этому завидовала. Ты счастливица, раз удостоилась стать частью его жизни и быть в ней кем-то важным». Миссис Робинсон заговорщически улыбнулась. Поттер неопределенно пожала плечами. «Мне так жаль, ты столько всего пережила, это нечестно». «Все в порядке», — отмахнулась Алина. Марлин сократила расстояние, вовлекая девушку в объятия. Лина не шевелилась и почти не дышала. По щекам непроизвольно покатились слезы, а затем тело начало содрогаться в рыданиях. Алина горько плакала, выплескивая всю ту боль и горечь, которая накопилась за последние годы. «Лили мне все рассказала», — голос Марлин дрогнул, а перед глазами пронеслись лица всех умерших. «Не представляю, сколько в тебе сил». Она плакала, и с каждой новой порцией слез с плеч как будто исчезал груз длинный в годы. На Алину снизошло озарение. Ее муж не заслуживал всей той боли, которую она так умело причиняла ему раз за разом. Он был рядом, когда она ревела ночами, сносил обидные колкости. Джеймс занимался воспитанием Селестина, присматривал за Сириусом и буквально тащил на себе всю семью. Он ни разу ее ни в чем не упрекнул. «Спасибо», — со слезами на глазах Лина взглянула на ухмылку Сириуса. Он всегда понимал ее без слов, этого не хватало. «Берег Апонтуит, дом Поттеров». Отправив Селестина к тетушке Лили и дядюшке Северусу, Алина уложила сына спать. Проведя целый вечер на кухне за приготовлением ужина, миссис Поттер могла собой гордиться. Стрелки часов стремительно бежали вперед, а Джеймса дома все не было и не было. Лина вся извилась и в конечном итоге задремала на диване в гостиной. Входная дверь громко хлопнула. Проснувшаяся Лина подскочила на ноги. Пьяный Джеймс держалась за стену, с трудом снимая ботинки. Не сдержав гнева, Алина набросилась на мужа с обвинениями. За те часы, которые она провела в одиночестве, брюнетка многое себе напридумала, вплоть до измены. Она не отрицала того, что вела себя отвратительно и ужасно, но это не значит, что ее чувства иссякли. Джеймс с глупой улыбкой наблюдал за разгневанной женой, пока в него летели столовые приборы и вкусно пахнущая индейка с вареным картофелем. Он в два шага преодолел расстояние, тяжело дыша в ее лицо. Порывисто схватив жену за талию, Джеймс впился в желанные губы Алины. Он так долго этого желал, так долго. Волшебница сопротивлялась, упирая ладони в лицо мужа. «Изменщик!» — кричала Лина, охотно отвечая на поцелуи Джеймса. «Никогда!» — сквозь зубы прошипел мужчина, срывая новенькое платье с жены, и мыслей не было, Глаза в глаза, Элина вновь его целует, жадно и отчаянно. Его горячие ладони блуждали по ее бедрам, прижимая к себе все ближе и теснее. Рубашка Поттера полетела вслед за платьем. Их поцелуи стали более настойчивыми, а прикосновения властными и обжигающими. Лина протяжно стонала, царапая плечи мужа. Он рвано дышал в ее губы, попутно оставляя засосы на шее и ключицах. Им этого не хватало, не хватало друг друга. Ближе к рассвету муж с женой без сил упали на жесткий диван в гостиной. Джеймс любовно перебирал ее волосы, не разрывая зрительного контакта. Лина прильнула к широкой груди, прижимаясь к нему всем телом. Они бы пролежали так вечность, целуя и обнимая оголенные тела друг друга. У их сына были другие планы. Алина мелодично рассмеялась, запрокидывая голову назад. Она смеялась, кутаясь в простынь, а он влюблялся в нее снова и снова. Берег Апонтуит, дом Поттеров. Декабрь, 1997. В канун Рождества Селестин вернулся домой, без устали рассказывая о чумелой жизни в Хогвартсе. Как и все Лестринджи, он поступил на Слизерин. Алина радовалась за своего лучика, накладывая ему в тарелку его любимое морковное пюре. Где-то рядом брюзжал старый Грэнс. На руках с сыном Джеймс бегал из кухни в столовую, помогая жене с праздничным ужином. Это было их первое Рождество, которое они планировали провести с семьей. Поправившийся Робастан не уставал хвалить сестру за прекрасный ужин. Рядом сидящая Глория с неподдельным интересом слушала рассказы Селестина, который был только рад лишний раз открыть рот. Вечер прошел прекрасно, как и весь этот год. Подсев к брату, Алина нежно гладила его по волосам, рассказывая о своей жизни. Лестриндж не хотел заводить детей, но слова сестры заставили его задуматься. Со счастливой улыбкой на лице, Глория с азартом во взгляде играла с Селестином и малышом Сириусом. Робастан искренне улыбнулся, ловя лучистый взгляд волшебницы. За эти долгие годы Глория была неизменно рядом. Быть может, и ему стоит оплатить ей тем же. Речи не было о любви, но Робастан уважал ее. Так или иначе, никто не сможет заменить белокурую Мари. Сидя на крыльце дома, Лина с Джеймсом целовались под светом ярких звезд. У них наконец-то все было хорошо и даже лучше. Память о Сириусе не исчезла, но боль ушла. В конце концов, он подарил им целый мир и жизнь в нем. Они не упустят этот шанс. «Я твоя, Джейс», — шептала брюнетка, целуя мужа. Мужчина улыбнулся, притягивая жену ближе к своей груди. Его сердце билось так сильно, что казалось, выпрыгнет из груди, если она сейчас же его не поцелует. «Я твой, Лина», — Поттер утянул ее за собой, падая на деревянные ступеньки. Они задорно рассмеялись, а серебристый снег так и падал, укутывая дорожки мерцающим ковром. Церковь Святого Мартина. Сентябрь, 2001. Под свадебный марш повзрослевший и возмужавший Селестин Лестриндж с трепещущим в груди сердцем дожидался свою невесту у алтаря. Словно принцесса, Грета Снейп в сопровождении своего отца шла под венец. Лили утирала уголки глаз кончиком носового платка, пока ее за плечи обнимала улыбающаяся Алина. Нежно целуя дочь в щеку, Северус нехотя отпустил ее во взрослую жизнь. «Я люблю тебя, папочка», – прошептала Грета, с любовью смотря в черные глаза седого мужчины. Священник связал влюбленных узами брака. В качестве друга жениха выступал Драко Малфой, а по совместительству лучший друг Селестина. Улыбающаяся во все зубы Милли была неизменно рядом, радуясь за счастье своего давнего друга. «Я люблю тебя», – прошептал Джеймс на ухо жене, нежно поглаживая ее по выпуклому животу. Лина не сдержала улыбки, касаясь кончиком носа шеи мужа. Поттер был все таким же высоким и огромным, а рядом с ним она так и оставалась крохотной. «Я тебя люблю», – нараспев проговорила Лина, увлекая мужа на танцпол. Нимфодора с Римусом без устали отплясывали, не жалея ног. Люпины громко смеялись, пока их Тедди и Офелия веселились где-то недалеко, возможно, у столика с алкоголем. Тедди поспорил с сестрой еще утром о том, что сможет незаметно от глаз родителей осушить пару бокалов шампанского. Офелия лишь покачала головой, меняя карие глаза на голубые. Николас с Питером оставались все такими же влюбленными и молодыми, казалось, что сама старость обошла их стороной. Ближе к вечеру молодожены должны были отправиться в свадебное путешествие, но перед этим веселый Селестин подошел к Лине, с чувством ее обнимая. После стольких лет он больше не мог воспринимать ее как тетю. Она заменила ему мать и стала ею. Джеймс пожал руку новоиспеченному женатому мужчине, а после не сдержался и по-отечески его обнял. «Я был недавно у Сириуса на могиле, между прочим», — заметил Селестин. «Сходим еще раз вместе, Тут же откликнулся Джеймс, целуя жену в висок, как семья. Лина хохотнула, взъерошив волосы мужа. «Мы и есть семья, пап», — возразил Лестрендж, обнимая сразу двоих. «Люблю вас». Не теряя времени, молодожены умчались в аэропорт на Макдловском такси. Букет Греты угодил в руки ее брата, тот лукаво подмигнул Микаэле. Девушка закатила глаза, а Алин побежал за ней следом. «Ты чего?» Алина удивленно вскинула брови, замечая влажные дорожки на щеках Джеймса. Не говоря ни слова, мужчина покрепче прижал свою жену к груди, осторожно гладя ее по животу. Миссис Поттер улыбнулась, блаженно прикрыв глаза. «Я так счастлив», — дрогнувшим голосом прошептал Джеймс, устремив взгляд в небо. «Все благодаря ему, о большем он и мечтать не смел». Берег Апонтуит, дом Поттеров, июль 2002. Огромная компания удобно устроилась на заднем дворе дома. Откинувшись на широкую грудь мужа, миссис Поттер с любовью во взгляде наблюдала за счастливыми лицами собравшихся друзей. Целуя смеющуюся нимфодору в румяную щеку, Римус лукаво глянул на старую подругу, на что Джеймс отсалютовал ему стаканом дорогущего коньяка. Северус поджарил кусочек маршмеллоу, а после заботливо накормил жену. Лили светилась от счастья, наблюдая за повзрослевшей дочерью и любимым зятем. Совсем недавно она нянчила Селестина, а через пару месяцев будет сдувать пылинки с внука или внучки. «Не смей», — взвизгнула Милли, убегая от драка, в руках у которого был шланг. «От меня не убежишь». Белокурый юноша с беззаботной улыбкой бросился вслед за убегающей девушкой, намереваясь окатить ее ледяной водой. Присутствующие волшебники с искоркой веселья наблюдали за молодежью. Когда-то они были такими же молодыми, теперь пришло время их детям получить от жизни все. На плечи Поттеров опустились жилистые руки Селестина. Лина елейно улыбнулась, целуя сына в щеку. Беременная Грета лучезарно улыбнулась, в ответ обнимая свекровь. Джеймс подмигнул Северусу, как бы говоря, было ваше, стало наше. Тот демонстративно цокнул. «Ты не замерзла?» Мужчина зарылся носом в темные кудри жены, накрывая ее ладони своими. Женщина обернулась на мужа, чувственно целуя его в губы. Джеймс углубил поцелуй, скользя под вязаный кардиган жены горячими руками. За годы, проведенные вместе, их любовь никуда не делась, лишь укрепилась, став нерушимой. «Эта девочка», — на ухо мужу прошептала Алина, в предвкушении закусив нижнюю губу. Поттера будто ударила под дых. Это была лучшая новость за сегодняшний день, если не брать в расчет то, что Сириус закончил школу с отличием. Ребром ладони Джеймс стер навернувшиеся слезы, пряча счастливую улыбку в волосах Алины. Женщина заливисто рассмеялась, ловя беглый кивок Люциуса. Малфой обернулся на Нарциссу, не оставляя попыток убедить ее в том, что их пятилетний сын должен учиться в Дурмстранге. Цисси была против, ей совершенно не хотелось расставаться с сыном. Кастор — вторая по яркости звезда созвездия Близнецов и 23-я по яркости звезды неба. Был слишком привязан к отцу, матери и старшему брату. В итоге Люциус сдался. Николас неторопливо шел по каменной дорожке из светлого кирпича, без конца улыбаясь хныкающим крестникам, держа их в своих руках. Джеймс подорвался с места, унося малышей к Алине. Женщина потянула руки к голубому свертку, очаровательно улыбаясь. Держа сына на руках, Джеймс не сводил влюбленного взгляда с жены. На ее прекрасном лице были заметны первые морщинки, а в волосах серебристые пряди. Она беззаботно улыбнулась, совсем как в школе, так невинно и очаровательно, его губы сами по себе поползли вверх. Время над Линой было невластно, в его глазах она оставалась прекрасной и неотразимой. Кладбище погасших звезд. Август 2053. Джеймс Поттер и Алина Поттер. 27.03.1960, 24.08.2053, 22.06.1960, 22.08.2053. Вместе навеки вечные. Я твой, а ты моя. Поттеры прожили долгую и счастливую жизнь. Вдвоем вырастили четверых детей, живя в мире и согласии. Золотоволосый Селестин давным-давно обзавелся своей семьей, продолжая великий и древний род Лестринджи. Грета подарила ему трех милейших сыновей и двух красавиц-дочерей. Селестин всегда мечтал о такой же крепкой и несгибаемой любви, как у его названных родителей. Он получил то, чего желал. Сириус Руди Поттер, имя в честь Сириуса Ориона Блэка и Рудольфуса Лестринджа, подался в политику сразу после окончания седьмого курса в Хогвартсе. Хитрый слизеринец своими силами прокладывал себе дорогу в великое будущее, отказываясь от связи отца и матери. Поначалу упрямый Джеймс злился, ведь он хотел как лучше. После разговора с женой он не стал стоять на пути упертого сына, видя в нем призрачный образ покойного друга. Близнецы Аполлон, имя в честь древнегреческого бога Аполлона, сына Зевса и Латаны, одного из самых почитаемых богов греческого пантеона. Бог света, солнца, предсказатель судеб, покровитель искусства и предводитель муз, и Дорофей дар Божий, бросили школу на шестом курсе, посвятив всю оставшуюся жизнь совместному бизнесу. Поначалу дела шли не очень, но благодаря старшему брату ребята получили отклик в сердцах магах и немагах. Их магазин отборного и лучшего алкоголя считается одним из самых престижных в Великобритании. Братья жили в доме родителей до тех пор, пока не повстречали своих будущих жен. И о чудо, Лоретта и Октавия были двойняшками. Самая младшая, Либерта, с имя в честь звезды, которая находится в созвездии Орел на расстоянии около 204 световых лет от Солнца, нашла счастье в магловском мире. К 26 годам мисс Поттер выступила на Всемирной конференции магов с пактом о неприкосновенности магов и немагов, а если быть точнее, то о его расторжении. Наступила пора сотрудничества и процветания. Волшебники больше не прятались, а начали жить с магглами в гармонии. Технологии немагов значительно улучшили жизнь магов. В свою очередь, волшебники внесли свою лепту в немагическое сообщество. Мир продолжил существовать и совершенствоваться, но уже без Алины и Джеймса Поттеров, которые были похоронены вместе на кладбище погасших звезд. Бонус. Комментарий к бонус. Видео к главе. https://teme-avrebit-470. Дети Поттеров. 1. Сириус Руди Поттер. https://teme-avrebit-471. 2. Либертас Андреа Поттер. https://teme-avrebit-473. В глаза ударил яркий золотистый свет, отчего девушке пришлось плотно зажмуриться. Через пару минут волшебница широко распахнула глаза. Совсем непонятно, как она здесь оказалась. Лина огляделась вокруг, тут все было совершенно иначе. Необычайно зеленая трава и небесно-голубое небо. Сплошь и рядом росли растения разных форм и цветов. Присев на корточки, девушка коснулась еще не распустившегося бутона, не решаясь его сорвать. В водах прохладного ручейка плескались водяные чертики, общаясь на своем языке. Лина. Девушка сощурила золотистые глаза, стараясь получше разглядеть приближающийся к ней силуэт. Молодая девушка с белокурыми волосами сомкнула теплые ладони на плечах миссис Поттер, завлекая в свои объятия. Алина оторопела, совершенно не понимая, что происходит. «Ты была с ним все это время», — голос Мариэллы эхом отдавался в ушах. «Спасибо, что позаботилась о моем мальчике». Мариэлла Лестриндж, жена ее младшего брата, стояла перед ней целая и невредимая. Она помнила, как эта женщина тяжело умирала, передавая ей своего новорожденного сына. Но она живая. «Может, я умерла?» Лина не знала наверняка. Мариэлла повела ее к огромному особняку, больше походившему на замок. Внутри оказалось светло и просторно. Взгляд задержался на мраморной лестнице. Сердце кануло в пятки. Серебристые силуэты неспешно спускались по ступеням, излучая голубоватое свечение. «Звездочка». Она хотела разрыдаться, когда руки отца прижали ее к груди. Рядом стоящая Селестина всхлипнула, обнимая дочь за подрагивающие плечи. Лина не могла поверить своим глазам, здесь были все, кого она когда-то потеряла. Мать с отцом лучезарно улыбались, не выпуская трясущуюся от рыданий дочь из плена своих ласковых объятий. «Лина!» Звучный голос Патриси вырвал девушку из раздумий. По щекам потекли слезы, но в этот раз они были вызваны самым настоящим счастьем. Миссис Поттер огляделась, они все были тут. Ее школьный друг, Роберт Нотт, который покинул мир самым первым. Он стоял прямо перед ней, рассказывая о том, как долго ждал их встречи. Затем глаза наткнулись на светящихся от счастья Клотильду и Патрисию. Девушки что-то энергично рассказывали, перебивая друг друга. Регулус, Питер, Николас, Лили, Северус, здесь были все. Может, это был сон, но Лина отчаянно не хотела просыпаться. «Здравствуй, Эсур, сестра!» Алина резко развернулась, едва не вскрикнув от счастья. «Руди!» Она мигом приблизилась к старшему брату, Басти. Двойняшка удовлетворенно кивнул. Братья сжали сестру в крепких и нерушимых объятиях, совсем как в далеком детстве. Алина звонко рассмеялась, а вместе с тем наружу вырвались слезы. «Самое настоящее олицетворение счастья! Я в раю!» Взгляд мельтешил с Патрисии на Клотильду, с Регулуса на Рудольфуса, с Басти на Мэри. Это было невозможно, но кого это волнует? «Ты дома, звездочка!» На морщинистом лице отца появилась робкая улыбка. «Дома!» — тебя кое-кто заждался», — держа Северуса под локоть, рыжеволосая Лили махнула головой в сторону витражных дверей. У Лины перехватило дыхание, лишь с одним человеком она так и не встретилась. Ступая по зову сердца, Поттер нервно заламывала пальцы. Обернувшись на друзей, братьев и родителей, она так и не смогла найти карие глаза мужа. Еще не время. На крыльце особняка стоял высокий мужчина. Алине пришлось хорошо напрячь зрение, дабы получше его разглядеть. Сириус. Она сорвалась с места, молниеносно сокращая между ними расстояние. Счастливая улыбка осветила мир вокруг. Он был также молод и красив, за исключением того, что сейчас он, несомненно, жив. Подол воздушного платья взметнулся вверх, оголяя босые ноги. Все было как когда-то во сне. В его сне золотые глаза, ее белоснежное платье и черные локоны, подпрыгивающие в такт плавным движением. «Алина», Сириус вскинул руки в стороны, позволяя миссис Поттер прильнуть ближе. «Я так сильно скучала», на глаза навернулись слезы. Все эти долгие годы Блэк неизменно был рядом. Он видел тех, кто был дорог ему при жизни, следил за их судьбами. Порой от души смеялся, а иногда горевал вместе с ними. Бродяга слышал разговоры у своей могилы и видел, как друзья поднимали кубки в его честь. За их столом всегда оставался одно пустующее место – стул Сириуса Блэка. «Я рядом, змееныш». Сидя на каменных ступеньках, бродяга без конца задавал волнующие его вопросы. Лина на них охотно отвечала, смеясь или краснея, вспоминая свои глупые ошибки. «Лина», она порывисто обернулась на бархатный голос. «Джейс», брюнетка сомкнула руки на его шее, прижавшись всем телом. «Мой Джейс». Обнимая мужа, Лина была поистине счастлива. В этом мире были все, кого она любила. Вот только их дети продолжали жить. Так было правильно. Джеймс отказывался отпускать жену из своих объятий. Те полтора дня, которые он провел без нее, были худшим временем. «Рад видеть тебя, сахатый бродяга». Лучшие друзья снова были вместе, а рядом с ними Алина. Все совсем так, как и должно было быть с самого начала. Девушка мило хихикнула, наблюдая за мужчинами. Ненароком взгляд золотых глаз столкнулся с ледяными. Тонкие губы изогнулись в тусклой улыбке. Он был так сильно виноват перед ней. «Здравствуй, дорогуша. Война подобна магии. Она всегда оставляет след, как и любовь». Их история подошла к логичному концу без права на продолжение.